государственной организации? — спросил Джерри. Бобо толкнул Джерри ногой и стал делать знаки глазами. — Государственная организация? — ужаснулся мистер Текер. — Неужели вам непонятно, что я не терплю социализма? ОСВ существует и действует на средства, собираемые из граждан, и на отдельные частные пожертвования, как все значительные культурные учреждения. Мистер Текер закончил свой культурно-политический обзор и ждал ответа господ учителей. Джерри не проявлял особенно горячего желания, тогда как Бобо, по-видимому, относился с огромным интересом к этому учебному заведению, в особенности принимая во внимание, что сверх $10 в день учителям предоставлялась полностью обставленная квартира, стиральная машина и телевизор. Холодильник считали ненужным, поскольку правление не помнило случая, когда бы учителя имели что-нибудь, чем бы его заполнить. — Мы ведь можем попробовать, — сказал профессор Минвегин. — Мы не слишком рискуем, если принять интроспекцию в качестве психологического метода. — Совершенно верно, — воскликнул мистер Текер, который думал, что интроспекция — это то же самое, что стереоскопическое кино. — Используйте любые наглядные пособия. Правление, безусловно, оплатит. Психологию можно отлично использовать в преподавании других наук, — продолжал Бобо. — Например, социология. — Никакого социализма, — перебил его президент. — Лучше учите только тому, что нравится ученикам. Несмотря на сопротивление Джерри, был заключен договор, по которому хиропрактик и психолог становились временными учителями в Пайн-Лекской школе ОСВ, где нравственность улучшалась бурными темпами и где обставленная квартира предлагала бродягам ночлег и некоторые другие удобства. Чтобы спрыснуть сделку, мистер Текер заказал 3 кружки пива, отчего сумрак в головах наших друзей стал гармонически сливаться с мраком, царящим на улице. Зазвонил телефон, и с автостанции сообщили в золотую тарелку, что машина фабриканта рыболовных крючков извлечена из сугроба, подтянута к станции, заправлена, все в порядке, можно ехать дальше. Когда господа собрались уходить, мистер Компотти предложил Джерри поискать ключ от его машины. — Это безнадежное дело, — сказал Джерри. — Хотите, я позвоню на станцию? — спросил мистер Компотти. — Они подтащат вашу машину сюда. — Ладно, не беспокойтесь, но все-таки... «Ведь у вас такая дорогая машина!» «Пустяки, мистер Компотти», — ответил Джерри с широким жестом. «Обождем до завтра». Хозяйка дома тоже подошла сказать Джерри, что она чувствует себя прекрасно. Она словно стала лет на 20 моложе. «Я не сомневаюсь в этом, миссис Компотти. Видите, все зависит от спины». Женщина хотела спросить о чем-то еще, но стеснялась. Наконец она набралась смелости и шепотом спросила, «Не может ли доктор написать мне рецепт? Зачем? Я же дал вам указание. Теннисный мяч или бильярдный шар и грелка». «Да, конечно, конечно. Но у меня есть еще некоторые расстройства. В животе образуется чересчур много воздуха, а это ведь... Вы же знаете, доктор, как это неприятно, особенно по ночам». «Ну, ты не рассказывай всего», — брюзгливо заметил мистер Компотти. «Но мне же это нужно», — ответила жена. «Ты ведь жалуешься каждый раз». Профессор Финн стоял непоколебимо на точке зрения хиропрактика. «Я не рекомендую вам лекарств», — ответил он. «Я совершенно уверен, что и этот недостаток пройдет через пару дней, если вы будете регулярно делать все движения и массировать спину при помощи теннисного мяча». «У нас только бильярдный шар — перебила женщина. — Действие совершенно одинаково.